Глава 14. В каюте я долго не могла обрести покой и чувство безопасности. Любой шорох или посторонний шум настораживали и заставляли сжиматься сердце. Скоро параноиком стану. Раздевшись в санблоке, уставилась на куртку, в которой недавно меня обнимала эта тварь, Шивар. Ткань на спине скукожилась, словно огнем опаленная. Отлепила накладные плечи от внутренней поверхности и бросила костюм в специальный приемник для грязной одежды. Когда мне выдавали два комплекта униформы, прикрепили на нее специальный штрих-код, по которому автоматически распределялась по каютам чистая одежда. Быстро закрепила плечи на другом костюме и шагнула под душ. Хотелось смыть с себя липкий страх и чувство чужой смерти. Пока стояла в ванном душе, думала о том, как вела себя во время этих событий. Да, я была в шоке, особенно когда умирал Илишту, не успела вовремя поднять ментальные щиты и снова пережила непередаваемое чудовищное чувство – смерть живого существа, когда холод захватывает все внутри и чувства умирают. Я ошиблась, растерялась, забыв про щиты и чуть не погибла, хвала звездам, Биана спас, хотя потом каждым словом, каждым жестом дал понять, как ему было противно это делать. Все сильнее наваливалась депрессия, и я не знала, что делать. Хотелось уже просто лечь и заснуть навсегда. Вышла из души, даже в этом нашла негативный момент – отсутствие воды. Не могла почувствовать себя чистой и свежей без ее тепла и мягкой упругой ласки. Руки уже по локоть очистились от старой кожи, и запястья стали выглядеть тоньше, явно не мужские. Придется прятать их более тщательно. Неожиданно раздавшийся звук зума отвлек меня от разглядывания своего тела. Фисник известил о том, что сейчас придет в каюту, заставив меня быстро одеться. Бегло окинув меня взглядом и убедившись в моей целости и сохранности, наставник облегченно выдохнул. «Я рад, парень, что с тобой все в порядке, а то вокруг такой переполох творился». Не в силах стоять на ногах, присела на кровать, ощущая, как затряслись ноги от неожиданной слабости. Только сейчас вспомнила о Фиснике и поняла, насколько рада, что он тоже жив и здоров. С трудом удержав слезы, широко улыбнулась ему и тихо сказала: «Я тоже счастлив, наставник, что с вами все хорошо и вы живы». Фисник задумчиво посмотрел на меня, потом, тряхнув головой, словно отметая глупые мысли, присел на стул. «Это были шивары. Они, как и мы, давно исчезли из этой галактики, но память о них осталась. Жуткие твари, думаю, ты и сам их видел». Печально согласно кивнула. «Я с Исаром Шираном был и с командором на мостике. Там такая заваруха кипела, у меня все еще поджилки трясутся». Я тяжело вздохнула, прежде чем сказать «у меня тоже». А потом рассказала все, как было, правда, не упоминала того факта, что я женщина. Закончила расстроенно, заново пережив трагические события. «Понимаете, Сфисник, я же эмпат и чувствую сильные эмоции, а тут смерть в самом неприглядном виде. Я был в полном психологическом шоке и не мог драться, да и оружие мне не дали. Что я мог сделать голыми руками? А Эссартари при всех сказал, что я трус, и...» Я махнула рукой, больше не в силах говорить об этом позоре. Фисник задумчиво пожевал нижнюю губу, снова постриг ушами и осторожно ответил на мои жалобы. «Эссар Биана очень жесткий и бескомпромиссный Илишту. Он не прощает слабости никому, а уж себе и подавно, но никого не бросает в беде. Ты это на себе проверил, да?» Я кивнула согласно, а Фисник продолжал. «У нас была похожая ситуация с более серьезным противником, магранами, тех мечами и энергетическим импульсом не убьешь. Так вот, Эссар Биана их голыми руками, когтями и зубами рвал, и многих тогда спас из наших. Он настоящий мужчина, а ты, думаю, можешь простить обидные слова». Смиренно кивнула, услышав волну искреннего сопереживания, и вновь порадовалась, какой замечательный мне наставник попался. «Эслека, а не могли элементали на тот корабль напасть?» Неожиданно пришла в голову страшная мысль, которой мы ищем. Эссар Дина предположил, что раз здесь появились шивары, то, возможно, корабль с женщинами натолкнулся именно на них. Мнений о том, что послужило причиной аварийного сигнала, много, но это пока самое вероятное. «Много погибших среди нашего экипажа?» – тихо спросила. «Шестеро Илишту из разных подразделений. Один темный, остальные светлые. Фисник печально вздохнул, даже его широкие плечи поникли, искренне переживал о погибших. «Что будет с их останками?» Я с трудом смогла не передернуться, спрашивая, «До одури боюсь мертвецов». «Отдадут в дань космосу, что пожалел остальных и забрал не столь обильную жертву». «Вы действительно в это верите, Эслека?» Удивленно уставилась я на наставника и недоверчиво переспросила. «Вы такая высокоразвитая раса». Мужчина пожал плечами и, не испытывая смущения или неловкости, скорее назидательно ответил. «Запомни, парень, сама наша жизнь – чудо, а уж в космосе и не такое случается. Мы верим в разных богов, и бог космоса тоже среди них. Поверь, наша древняя раса проходила через многое и через неверие тоже. Лучше верить, чем не верить ни во что. Судьба не прощает неверие, а удача отворачивается». «Да?» – не выдержала и горько отпарировала. «А вот лично я полагаю, как бы ни верил, ни судьба, ни один бог не вернут мне отца». «Отца не вернет, но подарит кого-то другого, кто сможет заполнить пустоту в твоем сердце». Слова Фисника были грустными, но с надеждой и глубоким убеждением в собственном мнении. «Знаете, я иногда чувствую тянущую пустоту в вашем сердце. Интересно, почему же вам судьба или еще кто никак не подарит этого кого-то?» – зло спросила я. Эслека посмотрел на меня очень устало, так будто я его ударила, в лицо плюнула и самое сокровенное на всеобщее обозрение вытащила. Внутри все похолодело от того, что сейчас именно я стала причиной его внутренней боли. Захотелось ударить себя очень сильно, испуганно уставилась на Фисника и прошептала: «Простите меня, наставник, не хотел вам неприятно сделать, но наболело все. Вы мне близки стали как друг, как родственник, вот и почувствовал вашу боль. Обидно, ведь вы такой замечательный, умный, добрый, а темные не ценят, как вы того заслуживаете. И одинокий вы. Все, хватит!» Фисник жестом коротко и резко остановил покаянный поток. «Я тебя понял». Заметив, что я закусила губу, переживая, уже более мягко ответил. «Давно не был дома, не видел отца с матерью и брата. Слишком долго живу один и, честно говоря, устал от этого. Вот внутри и ноет. Не переживай за меня, это мой последний рейс. По прилету возвращусь на женскую половину в поисках жены. Надеюсь, найду добрую и ласковую, которая избавит от одиночества. В любом случае...» У меня снова возникли вопросы, но именно сейчас их не стоило задавать. Фисник только-только успокоился после моральной встряски, которую я ему по глупости устроила. «Пойдем-ка поработаем есть», — поднялся и скомандовал Лека. «Из-за шиваров много оборудования полетело, и настройки сбились. Да и энергетический удар по их кораблю слишком много ресурсов забрал. А еще зачистка нашего была». Он недовольно поморщился и, ожидая меня возле двери, с усмешкой глядя, как я печально прощалась взглядом с кроватью, добавил: «Сутки на отстое где-нибудь на орбите повисим, а то мы сейчас открыты для всех и беззащитны, не до поисков». С тяжелым вздохом я поплелась за Фисником.